Глава 33. Между Амуром и Невой. Когда Челубея довезли до деревни, он был уж совсем плох. Дыхание не прослушивалось, даже хрипы исчезли, руки стали горячие и влажные, а со лба беспрерывно катились крупные капли пота. Патриарх поглядел на него скорбно, шмыгнул носом и сказал: «К вечеру приставится. Соборовать надо. Попа у нас нету. А это уставщик, но исповедовать могу». Бежала бледная и острепанная Хагишат, кинула сначала к брату, ощупала всего, убедилась, что цел, и занялась Недашевским. Без истерики и слез быстро и ловко стащила с него задубевшую от крови рубаху, промыла водкой рану, оказавшуюся, по счастью, сквозной, вложила с обеих сторон в пулевой канал по кусочку бараньего сала и снова забинтовала. Казалось, отверстие уходит прямо в сердце, но Челубей после перевязки едва заметно, но прямо задышал. Появился по Чермуфти, Филоне и подризники с иконой в руках, сказал: «Выйти всего на отсюда». «Зачем?» — насторожилась девушка. «Затем, что исповедовать его надобно побыстрее, а то помрет, а грехи не отпущены. Глупости какие! Я его вылечу». «Девка, не путайся под ногами. Телу уж не помочь. Душу спасать надо». «А ну ты! Ну, пошел прочь, старый дурак!» — топнул вдруг Хагишат миниатюрной ножкой. «Ему же еще жить да жить!» И, развернув патриарха, без всякого почтения вытолкала его из комнаты. В этой маленькой, тонкой, как былинкой девушке, не весь откуда появилась властная уверенность, не напускная, Алексею приходилось сделанной бодростью врать умирающему, что они еще выпьют с ним кизлярки, а искренне, настоящее. И это заряжало и давало надежду. Умом Лыков понимал, что Челубей не жилец, но так хотелось чуда. И еще какая-то нелепая ревность колола его сердце. А стал бы Хагишат так же хлопотать, если бы он, Алексей, лежал сейчас с пулей в груди. Поймав себя на этой мысли, Лыков устыдился ее. Он полюбил Челубея как брата, хотя обязан был при случае посадить его в тюрьму. Эта необходимость давно угнетала его, а тут еще и Чеченко. «Боже!» — обратился он к Всевышнему, что делал совсем нечасто. «Помоги. Спаси Якова. А если ты делаешь это ее руками, ладно, я уйду и не буду им мешать. Только Челубей воскрес. Пусть себе живут долго и счастливо. Детей же окрожают, вместе стареют». И еще Алексей сказал себе, что не допустит Недашевского до Кутузки. У них 7 паспортов. Убегут втроем с Имадином в Америку. Так выжил. От этого ли решение или от молчаливой молитвы, но ему стало легче, и он впервые тогда поверил, что Яков не умрет. А Хагишат уже отсылала куда-то брата, повелительно говоря ему что-то на своем языке, и тот согласно кивал. Лыков почувствовал свою ненужность и увязался за ним. Оказалось, Имадину было поручено собрать лекарственных трав. Радуясь, что он может чем-то помочь Челубею, Алексей схватил мешок, побежал за парнем в лес. Когда через полчаса они вернулись, девушка варила пластырь из толченого льняного семени и яичного желтка. Не дав ему остыть, она смазала вязкой массой рану с обеих сторон, снова заложила в нее баранье сало. Потом Хагишат отобрала из принесенного вороха всего несколько травинок, обмотала их шелковыми нитями, добавила какой-то камешек и стала читать над этим сооружением заговоры. Наконец она сложила все в небольшой кожаный мешочек треугольной формы с нашитыми галунами и повесила его на кожаном ремешке Якову на шею. Поймав недоуменный взгляд Лыкова, им один шепнул: «Это Хейкел, по-вашему, талисман». И Алексей возмущенно фыркнул, но течение сдержанно и вежливо объяснил: «Хагишат училась у знаменитого хакима Муслима Эпендиева и Шали. Вам, русским, еще очень-очень далеко до горской медицины. У нас, например, никогда не делают, как это, ампутации. Да, ампутации. А умеют сращивать раздробленные кости. Ты видел когда-нибудь однорукого или одноногого горца?» «Нет», — честно сознался Лыков, — «и не увидишь. Шамиль был ранен 40 раз. И однажды русский солдат проткнул ему штыком легкое. Штыком, понимаешь, не пуль. И после этого к нему 25 дней добирался его тесть, великий хаким Абдул-Азиз. Рана была смертельной. Ее так долго не лечили, а он добрался и вылечил. Так что не смейся, а верь». На следующее утро Хагишат растолкала дремавшего на лавке Лыкова и сказала, что его зовет Челубей. Очень бледный, с болезненно восковой кожей и запавшими щеками, Дашевский первым делом спросил, что с этими? Кто не погиб, убежал. А замком мы сожгли. Мы плохой, я оказался, солдат. Только 4 раза и выстрелил, в 2 попал. Опять ты за меня все сделал. Я для чего тебя позвал? Может, статься, я умру. Не делая мины, мы оба знаем, что я умру. А ты должен знать, за что рисковал. Анисим Петрович получил заказ с самого верха. На, даже не знаю, как и выговорить такое. Алексей сидел и напряженно слушал. Он видел, что Челубею трудно говорить, но не решался его прервать. Возможно, сейчас выяснится то, ради чего была затеяна вся его опасная командировка, на изменение династической ситуации в стране. — Это как это? — искренне удивился Лыков. — Чего тебе не ясно? — Царя убить. — Убить государя? Опять заказ от террористов? — Нет, я же сказал, с самого верха. Посредником является жандармский подполковник Судейкин. С ним еще ходит какой-то поляк. Исполнить должен пересвет. Он устроился для этого в Гатчинский дворец истопником. А чтобы все удалось и самому при этом уцелеть, он убивает беременных женщин. Есть такая старая разбойничья примета. Надо убить 9 баб и съесть сердца их неродившихся младенцев. Лобов при этом вспомнил, чтоб пересвета успокоить. Не каждый день царей убивают. Челубей прикрыл глаза, отдохнул минуту, затем продолжил. Лобову обещано, что в случае успеха его не тронут. Министром внутренних дел назначат ведь Судейкина, а награду предложили следующую. 3 года после он хозяйничает на желтуге, как концессионер. Золото у него покупает казна, а китайцы не мешают. Через 3 года погром. Вот для этого нас с тобой туда и послали, чтобы мы разведали, сколько там этого добра можно добыть за 3 года, а вовсе не фельдъегерей выискивать. Под опекой властей наших курьеров ж никто не тронет. Челубей снова помолчал, потом, сделав над собой усилие, сказал, — Алексей, я выяснил, золотом полно. Они сейчас уже добывают 20 берковцев в год. А если наладить промышленную добычу шахтовым способом, то вообще дух захватывает. Ты там был. Ты можешь стать управляющим этой концессии. У тебя у одного только получится. Когда я умру? Проси у Лобова не 100 тысяч, проси 1 000 000. 1 000 000 — это свобода. Индашевский впал в забытье. Ошарашенный, услышанным, Лыков даже не заметил, как Хагишат выталкивает его из комнаты. Он думал. С самого верха? Подполковник Судейкин мелковар для самого верха. Алексей виделся с ним 2 раз. Знал, что граф Толстой недолюбливает молодого жандарма. Но какова новость? Начальник столичного охранного отделения, инспектор секретной полиции, дает питерскому королю заказ на убийство императора. Но полный бред. Не может быть правдой. Однако беременных женщин действительно резали. А пересвет может быть единственным на всю Россию без разницы, кого кончать, если Анисим Петрович приказал. Это ладно. Вот кто мог гарантировать Лобову, что в награду за страшные преступления он получит беспошлинную концессию на 3 года, да еще на территории соседнего государства? Министр внутренних дел? Иностранных дел? Военных? Нет, им веры не будет. Новый государь назначит новых министров. Значит, такое может обещать только тот, чьи слова станут высшей инстанцией. Новый государь. Нынешний великий князь Владимир Александрович, ведь именно он в случае смерти Александра III станет регентом при его малолетних детях. Если, конечно, недавно принятый истопник не пустит на воздух августейшее семейство целиком. Все сходится. Толстого действительно выгонит за то, что не уберег государя, а на его место назначит Судейкина. Свалит же случившееся на политиков. Ловко. Теперь Лыков, наконец, знал самое главное. То, ради чего он проехал 7000 верст, скитался по тюрьмам, блуждал по тайге, рисковал жизнью и перебил столько народу. Необходимо было срочно сообщить об этом шифрованной телеграммой Благово, а тот уж пусть сам решит, что делать дальше. Мало ли кто еще замешан в этой истории на самом верху, и игра заканчивается, пора снова становиться коллежским асессором. Пристав Нерчинского каторжного района, войсковой старшина, Загс Гладнев, сидел у себя в кабинете и рисовал чертиков. Еще час и обед. Жак обещал консоме с яйцами, пашот и пулярку. Осторожно постучали, и в дверь просунулся секретарь. Там какой-то человек просит срочно его принять. Грязный весь, но держится уверенно. Кто таков, что ему надо, купец? Он говорит, вас должны были известить о секретном чиновнике из Петербурга. Пристав не спеша порылся в ворохе бумаг на столе, нашел отношение начальника Забайкальской области, перечитал, насторожился. — Зови. — Даст бог, это не он. Вошел Лык в рваном казакине, весь перепачканный сажей, приблизился, не здороваясь к самому столу, оглянулся на секретаря. Тот поколебался секунду и выскользнул из кабинета. — Между Амуром и Невой. Пристав вскочил мигом, став собранным и почтительным. Коллежский асессор Лыков Алексей Николаевич с особым поручением. Войсковой старшина Александр Витальевич, Загс Гладнев, полностью в вашем распоряжении. Чем могу служить? Я выполняю именное повеление. Надеюсь, вы понимаете, что это означает. Все государственные служащие обязаны оказывать мне всемерное содействие. Пристав энергично прокашлялся и незаметно смел с стола листки с чертиками. Не угодно ли чаю, господин Лыков? А через час будет пулярка? — Нам с вами теперь не до полярки, господин Пристав. Сначала сверхсрочно, по двойному тарифу, отправьте эту шифрованную телеграмму. Сыщик передал Загс Гладневу лист бумаги с несколькими столбцами цифр. Адрес — департамент полиции, вице-директору Благово, лично, чрезвычайно секретно. Войсковой старшина сам побежал с бумагой разыскивать курьера. Вернулся через минуту, глядя на Лыкова с жадным интересом. — Я всегда думал, что демоны — это газетная выдумка, а тут, простите, Алексей Николаевич, может быть, вам баню сообразить? Вид у вас, я мигом. Сначала оприходуем груз. — Какой груз? Сейчас увидите. Они вышли на улицу. Там стояла телега, возница сидел автоном. Лыков сдернул рогожу, и обнаружилось два больших ящика, обитых жестью какой-то станок. Алексей поднял крышки и выяснил, что оба ящика набиты доверху, один с самородками, а другой с золотым песком. Отдельно лежал еще кожаный мешочек с золотыми монетами новейшего чекана. Монеты фальшивые, сделанные из украденного на кабинетских приисках золота, при помощи вот этого станка, — пояснил сыщик. — Обратите внимание, есть даже обжимной пресс для нанесения надписей и узоров на монетный гурт, что представляет наибольшую сложность для блиноделов. Все конфисковано мною на заимке здешнего купца. Я по существу предводителя разбойничьей шайки, известно вам с Фищу. Я слышал, там случилось какое-то несчастье, — промямлил пристав. Мне донесли непроверенные сведения. Я как раз собирался выехать туда лично. Якобы был целый бой, имеются убитые, и сама заимка полностью сгорела. Еще у дороги на дереве уж третий день висит тело некоего обыденного, известного здесь главореза по кличке Юс Маленький, жуткий человек, и никто его не снимает, проезжают, плюют и едут дальше. — Урундуки его снимут, — небрежно бросил Лыков. — Бой действительно был. Пришлось мне поработать за вас, господин Пристав. Чем вы объясните, что в вашем участке почти в открытую чеканилась монета из ворованного казенного золота? А в свите барда Свищева, ничуть не скрываясь, разъезжали беглые в розыске преступники. Я сегодня утром, когда раскапывал на пожарище потайную комнату со станком, имел возможность осмотреть трупы. И опознал среди них Ивана Гайдамаченко по кличке Рублины, опаснейшего бандита, убийцу мирового судьи в Белой церкви. Его фотопортрет непременно должен быть в вашем участке. И вы действительно не замечали Гайдамаченко на улицах вашего маленького городка. Загс Гладнев покраснел, мгновенно покрылся испариной. Этот Свищев, у него тут было столько власти, сам полковник Потулов с ним рука об руку. Мне никто бы не позволил. Я сперва пытался, но я... А где, извините, сам Лука Лукич теперь? Там, где ему надлежит быть. Он оказал мне сопротивление при аресте, и с ним было еще 10 человек. Вы туда вышлите отряд, соберите и идентифицируйте трупы. Слушаюсь. Свищев с Обыденовым месяц назад с собственными руками вырезали всю семью староверов Вальцовых, включая двух малолетних детей. Грабили и убивали проезжих на Нерчинском тракте. Недостоверно известно об убийстве отставного унтер-офицера Карандасова. Неделю назад из Нижней Кары были похищены и насильственно удерживались на заимке брат и сестра Алибековы. В городе террор. Пропадают люди, открыто грабится казна. Вы тут чертиков рисуете. Прикажете упомянуть об этом в рапорте на высочайшее имя? Не губите, господин коллежский асессор. Я заслужу ваше расположение. Только приказывайте, все будет немедленно исполнено. 14 лет беспорочной службы. Орден Анны третьей степени. Виноват. Признаю, семью завел, хотелось спокойной жизни, а ссориться с Борододымом не имел, ей-богу, никакой возможности. Он меня просто в пыль растер, нрава был ужасно, с такими капиталами. Лыков слушал молча и глядел сурово. Подумал немного, словно колебался, затем сказал. — Ладно, разберемся позже. Я решу относительно вас в зависимости от того, как вы станете выполнять мои распоряжения. А окончательное решение примет государь. Пока же немедленно доставить сюда заседателя Сударикова, стоящего на службе у Свищева, в предупредительных связках, то есть в наручниках. Слушаюсь. Далее. Организовать перевозку в Благовещенск важных свидетелей по делу банды Свищева. Один из них, Яков Недышевский, участвовал вместе со мной в операции по уничтожению шайки и был при этом тяжело ранен. Надо вести особенно осторожно, и не раньше, чем через неделю. Пусть рана пока затянется. Благовещенский поместить на хорошей частной квартире, без малейшей огласки. Наблюдение оставлять не надо. Недышевский наш секретный агент и сам явится в нужное время. С ним вместе будут уже упомянутые мною брат и сестра Алибековы. Слушаюсь. Арестовать в юрдовке Александра Власова по кличке Сашка Бузуй, Ивана Мухина по кличке Юз Большой и содержателя притона Каховского по обвинению в похищении Алибековых и убийствах недругов Свищева. Слушаюсь. Пока же актируйте золото и станок. Сведите трупы на заимке и откройте следственное дело. Я вернусь вечером и все подпишу. Действуйте, господин войсковой старшина. Алексей решил пойти к Саблину и сказать, что полиция все раскрыла, ему надо срочно исчезнуть из города. Не хотел он допрашивать Ивана Богдановича по должности сыскного агента. Свои рапорты потом всегда можно будет написать так, что лишние имена не попадут в полицейские архивы. Здесь, в Забайкальской глуши, он сам себе начальство. И один решает, кто заслуживает наказания, а кто нет. Алексей взял с собой чистый, но с печатями, паспорт и ассигновку на 10 000 рублей. Лобовские деньги жалеть не приходилось. Свой казакин, изрядно пострадавший от скитаний по тайге и лазанью по пепелищу, он отдал в стирку и починку. Недолго думая, накинула бурку и мадина, предварительно выковырив из нее пригоршню завязших в плотно скатанной шерсти ружейных пуль. В Нижней Каре проживало немало кавказцев, таким нарядом тут было никого не удивить. Лыков уже подходил к домику Саблина, как вдруг тот сам вышел ему навстречу. Увидев гостя, опешил и скрылся обратно в дом. Уже знает, — мелькнуло у Алексея в голове. Надеваться было уж некуда. Только он взялся за калитку, как Саблин опять появился на крыльце, молча подал знак следовать за ним и направился в огород. Опасаясь, что он бегал за револьвером, Алексей пропустил его вперед, сам взялся под буркой за рукоять Веблей Грина и смотрел очень внимательно. Они встали между грядок, настороженно посмотрели друг другу в глаза. Тебе надо срочно бежать. Срочно. Я принес чистый паспорт и ассигновку на 10 000 на предъявителя. Напряженное лицо Саблина выразило удивление. Он хотел что-то сказать, но тут за спиной Лыкова раздался выстрел, и страшный удар в левую лопатку свалил его на землю. Ему показалось, что сердце от боли разлетелось на куски. Вот и умираю, — подумал Алексей. В глазах поплыли красные круги, потом явилась родная Волга. Они маленькие купаются с сестрой, потом турецкая война, а затем еще 2 таких же сильных удара в спину, будто били его ломом наотмашь и забытье. Очнулся Лыков, видимо, уже через несколько секунд и обнаружил себя живым, уткнувшимся носом в свекольную ботву. Пахло летом, навозом и порохом. Потом он сообразил, что лежит на животе, на собственном револьвере, и по-прежнему сжимает его рукоятку. Страшным усилием сыщик сумел взвести курок и прислушался, не шевелясь. Все мышцы его тела разрывались от боли. В спину словно вколотили 3 раскаленных гвоздя. — Переверни его, — послышался чей-то знакомый голос. — Сам переверни, дурак. Ты должен был бежать, когда я тебя предупредил, а не убивать его. А теперь мне за тебя снова на каторгу идти. Кто-то взялся с руганью за лыковское плечо и потянул. Алексей перекатился на спину, увидел над собой бритое лицо елтистого, нажал из последних сил на спуск и снова потерял сознание. Когда Лыков очнулся во второй раз, он лежал уже в саблинской горнице, а сожительница хозяина с причитаниями вытирала ему лоб мокрым полотенцем. Сыщик отвел ее руку, попробовал сесть в кровати. С трудом, но это ему удалось. Левая лопатка адски болела. Позвоночник ссаднил, но это не были пулевые ранения. Он был жив и в целом здоров. — Хватит причитать! — прикрикнул сыщик на бабу. — Иван Богданович где? — Убег. Как есть убег. Нашел на вас паспорт чистый и денежную бумагу и совсем закручинился. Я, говорит, ему не поверил, а он взаправду предупредить приходил. А теперь он, вы, то есть, подумает, что я его в засаду заманил, под пулю подвел. — А что, не так, что ли? — Не так, мил человек, не так. Иван Богданович вас просто отвлечь хотел, чтобы тот другой в окошко вылез и утек, а она вон а как. — Хорошо, — сказал Иван Богданович, — что был кассир, не знал, что бурку пулю не берут. Бывалый-то в затылок бы стрельнул. — Где он сейчас? — Убег, ей-богу, убег. Взял какие деньги из стрекача. Ты уж, мил человек, его не лови. Кончилась моя хорошая жизнь. Разве я еще такого сожителя где найду? Я спрашиваю кассир, где. А, это-то в свекле лежит. Где ж ему быть?